Глава 12. Сидя в приемной комиссара полиции, Слейд хмурился еще больше, чем в первое посещение. Прошло 3 недели с тех пор, как он стоял у кровати Джессики в госпитале. Тогда он сразу же приехал к ней домой, где пришлось иметь дело с растерявшимся, затем злым, а потом безумствующим Дэвидом. «Ранена? Что ты хочешь этим сказать?» Слейд все еще ясно видел перед собой его бледное лицо и напряженный взгляд, помнил дрожащий голос и сердитые слова. «Но если вы полицейский, тогда почему ее не защитили?» На это ответить он не мог. Пока Дэвид, как сумасшедший, названивал в госпиталь, он поднялся наверх и уложил вещи, а потом поехал домой с бесконечной тупой усталостью, преодолевая длинную дорогу до Нью-Йорка. Слейд приказал себе вычеркнуть Джессику из памяти, как он уже вычеркнул из жизни свое последнее дело в полиции. Джессика получает необходимые заботу и уход. Когда она совсем оправится от раны, пережитый кошмар останется в прошлом. «И в прошлом», — твердил Слейд себе, — «останется и он сам». Затем сделала свое дело усталость, пронизывающая до костей, пришедшая на смену невероятному напряжению. Он рухнул в постель и проспал целые сутки, но, проснувшись, он сразу же вспомнил о Джессике. Слейд ежедневно звонил в госпиталь, уверяя себя при этом, что просто-напросто исполняет долг. Ответ был всегда одинаков – отдыхает в спокойной обстановке. Случались дни, когда Слейду приходилось бороться с сильным желанием сесть в машину и поехать к ней. А потом ее выписали из больницы, и он сказал себе, что теперь всему конец. Он окунулся с головой в работу. Он окончил роман в 16-часовом марафоне, заперев дверь и отключив телефон. Он подал заявление об отставке, и ему оставалось всего несколько раз наведаться в полицейский участок. Он подписал договор на первый роман и послал своему литературному агенту копию второго. Служебные рапорты и отчеты заставляли очень зримо вспоминать Джессику. Поэтому он отвечал на задаваемые вопросы с краткостью, напоминавшей резкость. Благодарность за успешно выполненное поручение он воспринял с каменным равнодушием. У него было одно желание, чтобы все поскорее кончилось. Слейд не уставал твердить себе, что теперь, впервые за все 33 года, он стал хозяином своей жизни, но Джессика не оставляла его в покое. Она была с ним ночью, в часы бессонницы. Она была с ним днем, когда он сосредоточенно обдумывал сюжет своего нового романа. Она была здесь, всегда здесь, бродил ли он по улицам в одиночестве или находился в шумной компании. Он видел ее на берегу, вот она смеется, а ветер развивает ее волосы. А вот она в кухне при магазине, режет хлеб для сэндвичей, и солнце освещает ее лицо. Он старался не думать, не вспоминать, как она шептала его имя, лежа в его объятиях, такая нежная, теплая и жадная. А потом он вдруг видел ее смертельно бледной и без сознания, и свои руки в ее крови. Чувство вины подавляло его. Он снова, как одержимый, начинал работать, стараясь воображаемыми образами изгнать из памяти Джессику. Но теперь его персонажи заимствовали свои черты у нее – жест, фразу, выражение. Как мог он не думать о ней? Сидя снова в приемной Дотсона, Слейд уверял себя, что теперь действительно наступит конец всему. Слейд заранее знал, что Дотсон захочет встретиться с ним лично, но это и есть последнее звено цепи, связывающие его с Джессикой. «Сержант?» Слейд взглянул на секретаршу, на этот раз не заметив ее медленной зовущей улыбки. Он молча встал и последовал за ней в кабинет Дотсона. «Слейд?» Дотсон откинулся на спинку кресла и кивнул секретарше. «Никаких звонков», — приказал он. «Садитесь». Слейд молча повиновался, а комиссар полиции с явным удовольствием стал раскуривать сигару, пока не показался красный огонек. Кудрявый клуб дыма спиралью поднялся к потолку, и Дотсон проследил его изощренные петли довольным взглядом. «Итак, примите поздравления», — сказал он. Но Слейд по-прежнему глядел на него молча. Додсон продолжил. «По поводу вашей книги». Он рассеянно потрогал небольшую, в виде завитка, булавку для галстука. «Мы сожалеем, что теряем вас». Слейд по-прежнему молчал, ожидая, когда с любезностями будет покончено. «В любом случае...» Додсон наклонился, чтобы стряхнуть пепел. «Ваше последнее дело в соответствии с имеющимися рапортами закончено успешно. Не сомневаюсь, что мы сможем добиться осуждения преступника. Вы в курсе, что Майкл Адамс полностью во всем признался?» Он взглянул на Слейда, так как тот по-прежнему хранил молчание. «Теория домино в этом случае себя очень хорошо оправдала. Одно имя привело к другому. Что касается Чемберса, то у нас достаточно материала, чтобы надолго лишить его свободы. Заговор с целью совершить убийство, пособничество с целью его осуществления, ну и прочие, прочие. Кстати, на нем возможно и убийство, совершенное в Париже, не говоря уж о хищениях и незаконном провозе ценностей. Нет». Додсон с интересом оглядел кончик сигары. «Думаю, что на весьма продолжительное время мы будем избавлены от его беспокойной персоны». Он подождал еще 30 секунд, ожидая ответа, а потом сказал, словно вел диалог. «Вы, конечно, время от времени будете давать свидетельские показания, но это не должно мешать вашей новой профессии». «Упрямый молодой дурень», — подумал Додсон, попыхивая сигарой. Он решил испытать железную сдержанность Джеймса Слейдермена. «Джессика мне сказала, что отдала Майклу несколько тысяч долларов, чтобы помочь ему бежать». Зорко наблюдая за возможной реакцией, он внезапно уловил слабую искорку интереса в глазах Слейда, но она сразу же погасла. Впрочем, этого было достаточно, чтобы подтвердить одну идею, пришедшую ему в голову, когда он встретился со своей крестницей. «У нее такое ощущение, что ее сделали соучастницей». Странно, однако Майкл ни разу не упомянул о том, что она дала ему деньги, а я сам с ним об этом не говорил. Ходит слух, что вы с ним тоже виделись сразу же после того, как его доставили сюда. И Додсон замолчал, предлагая Слейду высказаться. Слейд не клюнул на эту наживку. Додсону пришлось самому продолжить разговор, как ни в чем не бывало. Ничего, ему таки удавалось не однажды раскалывать такие вот твердые орешки. Думаю, можно было бы успокоить Майкла на этот счет. Разумеется, Джессика вполне может вынести потерю нескольких тысяч. Хотя нам придется поволноваться, чтобы привести ее в спокойное состояние духа. И улыбнулся. Понимаете, все дело в ее понимании совести. «Как она?» — вырвалась у Слейда. Додсон мысленно выругался, но внешне остался совершенно спокойным. «Знаете, совсем неплохо». Он слегка покрутился туда-сюда на вращающемся стуле. «Надо вам сказать, Слейд, что я был просто сражен ее видом, когда приехал в госпиталь. Никогда в жизни не видел Джессику больной, и, признаюсь, я испытал потрясение». Слейд достал сигарету и почти агрессивно, не сдерживая себя, чиркнул спичкой. «Но сейчас она опять прыгает, как ни в чем не бывало», — продолжал комиссар полиции, довольный реакцией, вызванной его словами. «Почти довела до сумасшествия своего врача, пока он, наконец, не выписал ее. Представляете, сразу же начала работать. Уж этот магазин!» Он усмехнулся. «Не думаю, что скандальная известность повредит ее делу». Заметив напряженность в осанке Слейда, Додсон помолчал и загасил сигару. «Она в высшей степени похвально отзывается о вас». «Неужели?» Слейд выдохнул длинную струю дыма. «Моя задача была обеспечить ее безопасность, но я совершенно не справился с этим поручением». «Она жива и здорова», — поправил его Додсон, «и так же упряма, как всегда. Мы с Дэвидом пытались убедить ее уехать в Европу отдохнуть, поправиться, но она и слышать об этом не желает». Додсон откинулся на спинку стула, слегка улыбаясь. «Говорит, что собирается сидеть здесь безвылазно». Слейд быстро перевел взгляд с окна на галстучную булавку Додсона. В нем внезапно и яростно пробудились чувства, и потребовалось немалое усилие, чтобы их подавить. «Верится с трудом», — выдавил он из себя. Она никогда не могла усидеть на месте. «Ну, во всяком случае, она мне так сказала». Додсон сложил пальцы домиком. «Она дала мне полный отчет со многими подробностями, которые вы опустили». «Очевидно», — заметил Додсон, увидя, что Слейд сощурился, — «у вас хлопот был полон рот». «Да уж, достаточно», — парировал Слейд. Додсон выпятил губы, непонятно, то ли размышляя на этот счет, то ли соглашаясь, Слейд не понял. «Джессика думает, что она очень плохо справилась с этим делом». «Она справилась чересчур хорошо», — проворчал Слейд. «Если бы она оказалась слабее, я бы просто увез ее подальше». «Да ну, существуют разные точки зрения по этому поводу, конечно». Додсон посмотрел на тройную рамку с фотографиями жены и детей. Он тоже иногда не во всем соглашался с этой леди. И вспомнил взгляд Джессики, когда она спросила его о Слейде. «Разумеется, дело закончено», — заметил Додсон, «и я не совсем уверен, что она сейчас не падет духом. Знаете, бывает замедленная реакция». Слейд медленно произнес про себя. «Меня это не касается». Вышло неубедительно. «Думаю, она справится. У нее дома полно людей, которые могут о ней позаботиться», — сказал он вслух, как можно равнодушнее. Додсон рассмеялся. «Обычно все бывает наоборот. Это она наполовину обслуживает свой штат. Разумеется, некоторое время Бетси будет суетиться и кудахтать, пока Джессике не захочется кричать и бесноваться от этой заботы. Но, конечно, кричать она не станет. Бетси у нее в доме уже 20 лет. А кроме того, есть еще кухарка, тоже служит примерно столько же. Прекрасное печенье делает». Он помолчал, очевидно, вспоминая вкус. 3 года назад Джессика оплатила все медицинские счета, когда у кухарки случился инсульт. «Вы, наверное, видели старика-садовника». Слейд проворчал, раздавливая сигарету в пепельнице. «Да, лет 90. Ему 92, если память мне не изменяет». Она не собралась с духом его уволить и наняла ему в помощь мальчишку для тяжелой работы. А маленькая горничная, Кэрол, дочь шофера ее отца. Когда шофер умер, Джессика взяла к себе в дом девочку. Он вздохнул. Она верна людям, и эта верность и постоянное желание помочь и замечательны, и в то же время постоянно создают ей лишние трудности. Ну а потом, по мнению Додсона, наступило время бросить бомбу. Она наняла адвоката для Майкла. На этот раз реакция, скорая и яростная, ждать себя не заставила. «Что она сделала?» Беспомощно разведя руками, Додсон, стараясь не улыбаться, пояснил. «Она считает, что ответственность лежит на ней». «С чего это она так решила?» Слейд уже не мог сдерживаться, вскочил и зашагал по кабинету. «Если бы он не работал на нее, он бы не попал в эти сети», — пожал плечами Додсон. «Ну, вы знаете, образ ее мысли не хуже меня». «Да если она при этом вообще думает! Это ведь Адамс поставил ее под удар. Он отвечает за все, что с ней случилось. Ее 2 раза чуть не убили, потому что у него кишка тонка защитить ее». «Да», — невозмутимо согласился Додсон, — «он действительно во многом виноват». Додсон сделал легкий многозначительный нажим на местоимении. Слейд вопросительно посмотрел на комиссара полиции. Додсон ответил понимающим взглядом. «Как Слейд похож на отца сейчас, такой же импульсивный, эмоциональный, горячий, но все-таки Том, — продолжал размышлять Додсон, — не способен был так обуздывать себя». Слейд снова отвернулся. «Если она желает нанять ему адвоката, — сказал он тихо, — что ж, это ее дело, меня это совершенно не касается». «Не касается? Послушайте, комиссар». Слейд возмущенно уставился на Додсона. «Я принял приказ к исполнению. Я выполнил порученное мне дело. Я написал отчет о моих действиях. Я также подал рапорт об отставке. Я с этим завязал». «Посмотрим, посмотрим, как долго ты сможешь убеждать себя в этом», — подумал Додсон. Улыбаясь, он протянул руку. «Конечно, и как я уже сказал, мы сожалеем, что расстаемся с вами». Когда Слейд вылез из машины, в воздухе пахло снегом. Он взглянул на небо. Ни луны, ни звезд. Пронзительный ветер завывал в ветвях обнаженных деревьев. Слейд оглядел дом. Светились окна в гостиной и в спальне Джессики. Но пока он смотрел, верхний свет мигнул и погас. «Может быть, она уже легла спать?» — подумал Слейд и сгорбился под напором ветра. «Надо зайти, хотя мне совсем не место здесь». Говоря себе это, Слейд уже поднимался по ступенькам к входной двери. Он твердил себе, что надо повернуться, сесть в машину и уехать. Он проклинал беса противоречия, который заставил его сюда примчаться. Продолжая проклятие, он поднял руку, чтобы постучать. Но прежде чем он коснулся дверной ручки, дверь распахнулась. Он услышал волнующий смех, почувствовал мгновенное прикосновение меха к ногам и едва удержал Джессику, которая, устремившись бегом за Улиссом, налетела на Слейда. И все, что он хотел забыть, снова в единое мгновение ожило в его памяти. Ее прикосновение, аромат и то, какая гладкая была у нее кожа под его губами. А Джессика отшатнулась и поглядела ему прямо в лицо. Глаза у нее сразу засветились и ожили, вся она вспыхнула от радости. Он стоял в напряженной позе, и от ее улыбки у него вдруг задрожали колени. «О, Слейд, извини, мы с Улиссом чуть не сбили тебя с ног». Она не сознавала, насколько ее слова близки к истине. Он быстро выпустил ее руку и отступил назад. «Ты собиралась уходить?» «Только чтобы побегать с Улиссом». Джессика взглянула поверх его плеча и безнадежно махнула рукой. «Он уже убежал». Снова посмотрев на Слейда, Джессика протянула ему руку. «Приятно тебя видеть. Входи, выпей стаканчик». Слейд осторожно вошел, но руки не пожал. Джессика бросила жакет на столик около лестницы, зажмурившись на мгновение, пока стояла к нему спиной. «Пойдем в гостиную», — сказала она, лучезарно улыбаясь, когда снова повернулась к нему лицом. «Там горит камин». И, не ожидая ответа, она бросилась к дверям гостиной. «Двигается с обычной своей быстротой», — отметил про себя Слейд. «И синяков под глазами нет. Исчезли, словно их никогда и не было. Она такая, как при первой их встрече, женщина неистощимой энергии». Он медленно следовал за ней. Когда он вошел, Джессика уже наливала ему в стакан виски. «Я так рада, что ты приехал. В доме слишком тихо». Джессика взяла графин с вермутом, не сознавая, что это за жидкость. Не переставая болтать, она налила себе. «Конечно, это замечательно прожить в тишине и спокойствии несколько дней, но теперь я почти жалею, что всех отпустила. Конечно, мне пришлось, бог знает, что придумывать, чтобы выставить их отсюда». «Ты говоришь слишком быстро, очень быстро», — заметила она себе, но остановиться не смогла. «Я сказала Дэвиду и слугам, что отправляюсь на Ямайку, с недельку поваляться на солнышке. Купила всем авиабилеты и отправила их к черту, куда хотят». «Но ты не должна жить одна», — и Слейд хмуро взял из ее рук стакан. «А почему нет?» Джессика рассмеялась и откинула со лба волосы. «Не могу выносить, когда со мной обращаются как с инвалидом. Мне этого по горло хватило в больнице». Потягивая вермут, Джессика повернулась к огню. Она не позволит ему заметить, что обижена. Каждый день, заточенная в стерильно чистой белой палате, она ожидала его звонка, не сводила взгляда с двери, надеясь, что он войдет. И ничего. Он вырвал себя из ее жизни, когда она была слишком слаба, чтобы ему помешать. А Слейд смотрел на тонкую прямую спину и думал, как же он сможет уйти, даже не прикоснувшись к Джессике. «Как ты?» Вопрос был краткий и резкий. Ее пальцы стиснули бокал. «А тебе не все равно?» — подумала она. Она опять потянула вермут, чтобы проглотить гневные слова, которые хотела бы обрушить на эту голову. Вместо этого она спросила. «А как я выгляжу?» Он все смотрел и смотрел, не в силах оторваться. Он только теперь понимал, как ему не хватало этой женщины. «Тебе надо прибавить в весе». Джессика коротко рассмеялась. «Спасибо, очень тебе благодарна». Желая заполнить нависшую паузу, она подошла к пианино и стала рассеянно нажимать на клавиши. «Ты кончил книгу?» «Да». «Значит, у тебя все хорошо?» «Все просто отлично». Слейд выпил, надеясь, что виски смягчит боль в сердце. «Твоей маме понравилась статуэтка?» Он смущенно сдвинул брови. «О да, ей понравилось». Они стояли в молчании, нарушаемом только треском поленьев и одиночными звуками клавиш. «А так много надо было сказать», — подумал Слейд, — «и он ничего не может. Идиот проклятый, не мог удержаться и приехал». «А ты опять работаешь в магазине?» — спросил он. «Да, с тех пор, как все узнали, мы получили такую рекламу, что покупатели хлынули рекой. Но я полагаю, что ажиотаж скоро спадет». «А ты уволился из полиции?» «Да». И опять тишина, еще более весомая, чем раньше. Джессика пристально глядела на клавиши, словно сочиняла симфонию. «Ты хочешь оборвать все ненужные связи, Слейд?» «Да, что-то вроде этого», — пробормотал Слейд. Джессика подняла голову и взглянула на него. Потом подошла к окну. «Ну что ж», — прошептала она и начертила пальцем на запотевшем стекле какую-то линию. «Я думаю, что полиции я рассказала то, что нужно рассказывать. В мою больничную палату беспрестанно шли люди в темных костюмах». Она опустила руку. «Но почему ты ни разу меня не навестил? Или хотя бы не позвонил?» Голос ее перестал дрожать, но она неотрывно смотрела на отражавшуюся в стекле лампу. «Наверное, потребовалось последнее интервью со мной, вот ты и приехал». «Понятия не имею, какого черта я сюда явился», — огрызнулся Слейд и хлопнул по столу пустым стаканом. «А не приезжал я, потому что не хотел тебя видеть, и не звонил, потому что не желал с тобой разговаривать». «Ну, тогда все ясно». Он шагнул к ней, остановился и сунул руки в карманы пиджака. «Как рука?» «Прекрасно». Она рассеянно коснулась затянувшегося шрама, думая о том, что не заживет уже никогда. Доктор сказал, что даже шрам со временем исчезнет. «Здорово! Правда, здорово!» Слейд вытащил пачку сигарет и швырнул ее на стол. «Я тоже обрадовалась», — спокойно продолжала Джессика. «Я не люблю шрамов». «Ты действительно уверена в том, что сказала?» — вырвалась у Слейда. «О шраме?» «Да нет, не о шраме, чтобы его черт побрал!» И в отчаянии он взлохматил волосы. «Я стараюсь всегда говорить только то, что думаю», — тихо ответила Джессика. Сердце ее забилось от волнения. Она старалась говорить очень четко, тщательно выговаривая каждое слово. «Ты говорила, что любишь меня». Он напрягся каждым мускулом, каждой жилкой. «Ты действительно уверена в этом?» Глубоко вздохнув, Джессика повернулась к Слейду. Лицо у нее было спокойное, взгляд сдержанный. «Да, уверенно». «Это все из-за твоего дурацкого чувства благодарности», — заявил Слейд. Подошел к огню, потом снова вернулся к ней. На сердце у нее потеплело. Джессика одновременно почувствовала облегчение, и ей стало смешно. «Да нет, мне кажется, я понимаю разницу между этими двумя чувствами», — заметила она. «Иногда я очень благодарна мяснику за то, что он прислал хороший кусок мяса, но я до сих пор еще не влюбилась в него». «О, тебе, конечно, все это просто забавно!» Слейд бросил на нее гневный взгляд. «Неужели ты не понимаешь, что это все от стечения обстоятельств? Просто ситуация такая сложилась». «Правда?» Джессика улыбнулась и пошла к Слейду. Тот попятился назад. «Мне ничего от тебя не нужно», — сказал он быстро. «И я хочу, чтобы ты это понимала». «Мне кажется, я понимаю». Она дотронулась до его щеки. «Очень хорошо понимаю». Он схватил ее запястье, но оттолкнуть Джессику было свыше его сил. «Ты понимаешь, что я почувствовал, глядя, как ты лежишь без сознания, истекая кровью у меня на руках? Ты знаешь, что я чувствовал, видя тебя лежащей на больничной кровати? Ты была бледная, как смерть. Да что там, я видел трупы не такие бледные, как ты тогда». Его пальцы вздрогнули и выпустили ее запястье. «Черт возьми, Джесс!» Он круто отвернулся, чтобы налить себе еще виски. «Слейд!» Джессика обвела его руками за пояс. Как она не подумала, что он может чувствовать себя виноватым и корить себя, так как ее все-таки ранили. «Я просто оказалась там, где мне не надо было быть. Я сама во всем виновата». «Не надо». Он твердо разомкнул ее руки. «Я ничего не могу тебе дать, понимаешь? Ничего. Мы живем в разных мирах. Мы даже едва ли поймем друг друга». Если бы Слейд сейчас смотрел на нее, то заметил бы, как между ее бровями показалась знакомая черточка. «Не понимаю, о чем ты?» — нахмурилась Джессика. «Да ты посмотри на все это!» — Слейд обвел взмахом руки гостиную. «Где ты живешь и как ты живешь? Для меня это другая жизнь!» «О, да ты сноб!» — задумчиво произнесла Джессика. «Да черт побери! Неужели ты ничего не понимаешь?» Слейд в ярости схватил ее за плечи. «Я не хочу тебя!» «А ну-ка, повтори!» — предложила Джессика. Он открыл было рот, но вместо слов только еще раз встряхнул ее. «Ты не имеешь права, никакого права так владеть мной, что я больше думать ни о чем не могу. Я хочу, чтобы тебя не было в моей жизни отныне и навсегда!» «Слейд!» — тихо ответила Джессика. «Ну почему бы тебе не перестать бесноваться попусту и не сдаться на милость победителя? Я здесь и никуда не собираюсь уходить». Каким образом его пальцы запутались у нее в волосах, он не помнил, но они глубоко погрузились в мягкую густоту душистых локонов. Он просто утонул в них. Отчаянно сопротивляясь, он тем не менее выкинул белый флаг. «Будь я проклят, но я тебя люблю и готов тебя за это задушить». Глаза у него потемнели и метали молнии. «Ты меня одурманила», — угрюмо сказал он, Джессике, которая стояла рядом, такая сдержанная, прекрасно владеющая собой. «Ты с самой первой нашей встречи меня приворожила, так что я и шагу без тебя ступить не мог. О, Господи, ведь я твой запах чувствую за сотню миль от тебя». И с недаемой яростью и желанием Слейд сильно прижал ее к себе. «Я же стал опасаться, что окончательно рехнусь, если снова тебя не поцелую». И он поцеловал, и был безумный поцелуй. Но Джессике сейчас не нужна была нежность. Их губы соединились в жестком, даже грубом поцелуе, которого она так давно жаждала. Все ее тело, сердце, сознание, все вспыхнуло разом в одном желании слиться с ним и достичь свершения. Какой-то слепящий миг, они неистово сжимали друг друга в объятиях, а потом вместе упали прямо на коврик перед камином. «Я хочу тебя», — прерывисто выдохнул он, а руки уже срывали с нее одежду. При виде ее обнаженной груди он застонал. «Как давно, как долго я ждал! Слишком долго!» Говорить было уже невозможно. Рядом шипел огонь, новые язычки пламени лизнули дерево, ветер стучал в окна. Но они ничего не слышали и не чувствовали, только друг друга. Губы искали и ненасытно упивались, руки находили и завладевали. У них не было времени для медлительного возобновления знакомства. Алчущие, они слились быстро, одновременно взлетев к сияющим высотам, и острое разделенное наслаждение отмело прочь все сомнения. Они не размыкали объятий, тело с телом, губы с губами, пока желание не постыло слегка, уступая место нежности и успокоению. Слейд захотел лечь на бок, но она его удержала. «Не двигайся, но я тебя раздавлю. Немножко». Слейд поднял голову и растворился в дымчато-янтарном взгляде Джессики. Он нежно обвел пальцем контуры ее лица. «Я тебя люблю, Джесс». «И все еще злишься из-за этого». Он зарылся лицом в ее шею, но она успела уловить его улыбку и услышать. «Нет, сдаюсь и смиряюсь». Она легонько вскрикнула и ущипнула его за плечо. «Смиряется, а? Очень лестно. Ну что ж, я тоже не мечтала влюбиться в экс-полицейского с дурным характером, который только и знает, что сыпать приказаниями направо-налево». «Ах, этот мускусный сандаловый запах ее кожи! Он сводит его с ума!» Слейд губами стал щекотать ей шею. «А в кого же ты собиралась влюбиться?» «Ну, я представляла себе нечто среднее между Альбертом Швейцером и Кларком Гейблом». Слейд фыркнул и взглянул на Джессику. «Ну что ж, ты очень близка к цели. Ты выйдешь за меня замуж?» Джессика удивленно вздернула бровь. «А у меня разве есть выбор?» Слейд наклонился и, покусывая ее губы, спросил. «Разве не ты постоянно утверждаешь, что у человека всегда есть выбор?» Она прижала его к себе и поцеловала долгим нежным поцелуем. «Я думаю, мы должны сделать этот выбор сейчас. Я выбираю», и они в один голос сказали «тебя». Конец романа. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Май 2018 года. Диктор Елизавета Крупина.